Глава 9. Сегодня, впрочем, как и всегда, Вячеслав вышел из фитнес-центра в числе последних посетителей. Правда, сегодня он заставил себя плавать почти на 10 минут дольше обычного. Заставил, потому что в бассейне развлекалась компания из нескольких парней. Да, именно развлекалась, а не тренировалась. Вячеслав, увидев их, понял, что не готов, не хочет находиться с ними вместе в душевой и ждать, пока они, поигрывая мышцами, смоют с себя хлорку. С мышцами и у Вячеслава было все в порядке, если не обращать внимания на его больную ногу и изрезанный шрамами пах со стороны все той же ноги. Иногда мы и сами не понимаем, сколько комплексов из детства идут с нами по жизни. У Вячеслава остался комплекс мытья в общих душевых. Нет, сейчас он уже не боялся, что его толкнут на скользком полу или кто-то будет разглядывать его больную ногу и дразнить хромоногим. Все-таки в этот фитнес-центр ходят воспитанные люди, но даже воспитанные люди могут кидать любопытные взгляды на его шрамы. Из-за своих проблем с ногой Славик предпочитал уходить к угловому душу. Перегородок между душевыми лейками не было, а ему с его кривыми ногами необходимо было иметь хотя бы с двух сторон опору в виде стен. Сегодня он тренировался один, Влада не было. Обычно они совпадали с ним тренировками через неделю, у парня так были составлены рабочие смены. Славик уже знал, что Влад работал в двух барах, подстроив свой график под часы работы этих баров. Потренировавшись дольше, Вячеслав вынужден был и в парилке просидеть дольше обычного. Надо было дать мышцам прогрев. Когда он приковылял в душевую, там уже никого не было, и Славик мог, не заботясь о том, как это выглядит со стороны, медленно плескаться, неуклюже переступая своими больными ногами, держась за стенки и смывая из себя хлорку из бассейна. Медленно, потому что после длинной тренировки и долгого сидения в парилке сил на мытье у него уже почти не осталось. Славик сел в машину, пристроил костыль рядом, уперев его на соседнее сиденье. Пристегнулся и тронулся, отметив в очередной раз удобство дистанционного запуска прогрева двигателя. На улице -23, а он сел в теплый салон. За городом температура ожидаемо упала еще на пару градусов. «Однако», — усмехнулся Славик, увидев на приборной панели показатель градусника и время. Сегодня он возвращался домой позже своего обычного времени, на целых полчаса. «Не хотел бы я вот так застрять за городом», — эту фразу Вячеслав адресовал стоявшей с включенной аварийкой машине, мимо которой он проехал, сбавив скорость. В машине никого не было, впрочем, как и рядом с ней. Вячеслав уже почти доехал до своего поворота, когда увидел на обочине всего через 3 километра от той первой еще одну машину, тоже с включенной аварийкой. Внутри этой машины кто-то сидел, и даже свет в салоне горел. Вячеслав сбавил скорость. Ночью, да в такой мороз, нельзя проезжать мимо того, кому нужна помощь. И неважно, что кругом тайга, а ближайший населенный пункт всего в 2 километрах за поворотом. Мороз такой, что попробуй пройти эти 2 километра по обочине, да еще и в темноте. Вячеслав сбросил скорость и остановился за старенькой легковушкой. Пока брал свой костыль и отстегивался, к его машине подбежала девушка. «Вячеслав?» Девушка, казалось, готова была расплакаться. «Маруся?» «Вы как здесь оказались?» Этот вопрос они задали уже одновременно друг другу. «Что у вас случилось? И не стойте на морозе, садитесь в машину», — скомандовал Вячеслав. Маруся послушно залезла в салон его джипа. На девушке была вязаная шапочка, варежки в тон шапочки и дубленка из искусственного меха. На ногах не новомодные уги, а простые сапожки. «Не знаю, я ехала, а потом машина просто стала сбрасывать скорость сама». «Постою на холостых оборотах, она заводится, проедет с километра и опять сбрасывает», — отчиталась Маруся. «Первый раз такое. Телефон сел, а я зарядку дома забыла». «Топливо есть?» «Да, полный бак». «Это хорошо. Знаете, это очень похоже на засорившийся топливный фильтр. Неудивительно, что это случилось. В такой мороз все может замерзнуть. Пойдемте посмотрим, что там у вас стряслось». Вячеслав вылез из своей машины медленно и очень аккуратно. То, что Маруся не смотрела на него в этот момент, он увидел боковым зрением, оценив деликатность девушки. Они подошли к машине Маруси, и Вячеслав скомандовал: «Маруся, заводите машину, а я капот пока открою». Да, все было именно так, как Маруся и говорила. Стоя и работая на холостых оборотах, машина с трудом, но завелась. «Глушите», — скомандовал Вячеслав. «Будем эвакуатор вызывать. А вы пойдемте обратно в мою машину. На морозе и руки мерзнут, и телефон не работает. Мой телефон тоже сегодня быстро сел». Вячеслав захлопнул капот Марусиной машины и направился в сторону своей. «Подождите, куда эвакуатор? Зачем?» «Маруся, не здесь же нам бросать ваш автомобиль, а эвакуатор отвезет туда, куда скажем, в каком автосервисе вы ее до этого обслуживали. Она ведь не новая у вас, верно?» «Обслуживала я ее в своем родном городе, там же, где и братья мои обслуживают свои машины. Нет, машина не новая, хотя я на ней всего полгода езжу». Маруся послушно забралась за Вячеславом в его высокую машину и отвечала на его вопросы последовательно. После ее легковушки его машина казалась домом на колесах. «Замерзли?» Маруся кивнула. «Сейчас согреетесь». Вячеслав настраивал подогрев сидений и обдув теплым воздухом, а сам задал вопрос. «Так вы, значит, не местная?» «Нет». «А что же вы в такой поздний час да в такой мороз за городом делаете?» «Домой к своим ехала». Брат час назад позвонил, сказал, что отца в больницу с подозрением на инфаркт увезли. «И вы вот так в ночь рванули?» — удивился Вячеслав. «Скажите, а вы бы не рванули, узнав, что вашему близкому человеку стало плохо? Это братьев у меня трое, а отец у нас с ними один». Маруся произнесла это громко, почти выкрикнула. Поняла, что сорвалась на постороннего человека, к тому же помогающего ей сейчас, и добавила уже спокойнее. «Извините, я не хотела вас обидеть. И да, рванула в ночь, потому что завтра мне надо быть в городе. Думала утром вернуться. У нас же с вами завтра собеседование». «Ах, ну да», — Вячеслав улыбнулся. «А у вас действительно столько братьев?» «Да, я поздний ребенок у наших родителей». «А у меня нет ни братьев, ни сестер, ни отца с матерью. Так что мой ответ — не знаю, рванул бы я вот так ночью», — сказал буднично и будто извиняясь перед девушкой за свой вопрос. «Мы сейчас вызовем эвакуатор, подождем, когда ее заберут. И потом я отвезу вас к вашей семье. Идет?» Сказано это все было удивительно спокойным тоном, будто они не проблемы Марусины решали, а обсуждали, какой чай им покупать. Маруся не верила своим ушам и глазам, а Вячеслав уже набрал кого-то. «Извините, я не хотела на вас срываться», — произнесла Маруся, глядя на Вячеслава виновато. «Проехали. Нормально все. Застрять ночью за городом, да в такой мороз, кого хочешь прорвет». В машине Вячеслава была настроена громкая связь, поэтому гудки раздавались на весь салон. Маруся думала, что трубку там уже не возьмут, но именно в этот момент на том конце ответили, и Маруся услышала. «Да, Слав, слушаю тебя». «Илья, привет, извини, что поздно. Не спишь?» «Нет, работаю. Говори, что случилось». «Слушай, у меня тут проблемы с машиной моей знакомой». Вячеслав пересказал все со слов Маруси. «Я могу сейчас отправить эвакуатор с этой машиной к тебе. Возьмешься?» «Без проблем, отправляй. Встречу все равно я ищу у себя. Что за машина?» Вячеслав назвал марку и номер Марусиной машины. «Сделаем. Номер телефона эвакуатора у тебя есть?» «Да, ты мне его давал». «Хорошо. Вызывай. Я здесь сам его встречу. Завтра созвонимся. И Слав, Степанычу ключ от вашей машинки отдать не забудь». Незнакомец явно намекал на какую-то историю, потому что Вячеслав улыбнулся, а незнакомой Маруси Илья положил трубку. Вячеслав пролистывал записную книжку телефона. Причем делал он это на экране панели управления автомобиля, листая его как планшет. Хотя этот экран у Маруси язык не поворачивался назвать простой панелью управления автомобиля, просто потому, что выглядела эта панель действительно как экран планшета. Вячеслав листал контакты в своем телефоне, и Маруся видела имена, отметив про себя, что имена были в основном мужскими и с уточнениями. Илья – автосервис, Олег – массажист или Степаныч – эвакуатор. На нем Вячеслав и остановился, набрав его. Опять в салоне пошли длинные гудки телефона. Маруся смотрела на Вячеслава, слушала, как он решает ее проблему, и готова была расплакаться. Сама бы она точно не смогла так легко и быстро все организовать. Эвакуатор приехал неожиданно быстро, уже через 15 минут. Так же быстро этот Степаныч зацепил машину Маруси, затащив ее на платформу. «Ваше счастье, молодые люди, что я здесь рядом живу и Илью знаю. Водитель был дядька лет 50. Хрен бы я ночью в такой мороз да еще куда-нибудь поехал». «Илья там, на месте. Он вас встретит». Вячеслав передал ключ от машины Марусе. «Понятно», — кивнул Степаныч и уехал. «Ну что, поехали? Или вам надо позвонить?» — повернулся Славик к Марусе. «И, кстати, далеко ехать?» 120 километров. «Часа за полтора доберемся», — кивнул он и пристегнулся. «Я бы позвонила, да телефон сел», — произнесла виновата Маруся и показала свой телефон. Собиралась слишком быстро и про зарядку для телефона даже не вспомнила. Вячеслав молча открыл подлокотник между передними сиденьями, девушка заглянула в него и ахнула. «Проводки на все случаи жизни?» «Точнее уж на все телефоны», — улыбнулся Вячеслав. «Сам когда-то точно так же забыл зарядку, и пришлось купить этот набор. Удобно, кстати. Ищите нужный вам разъем и включайте. Вас ведь, наверное, уже потеряли». Маруся быстро нашла нужный ей проводок, благо они не были спутаны в один клубок, а стянуты фиксатором и выглядели аккуратным пучком. Этот момент Марусю порадовал. Она сама была аккуратисткой, именно так называл ее Иван, а потому любила и ценила, когда и у других все вещи были разложены аккуратно и на своих местах. У Вячеслава такой порядок был даже в машине. Маруся подключила нужный разъем и активировала свой телефон. На экране, естественно, высветились пропущенные ей звонки. «О, Боже!» — вырвалось у девушки, когда она увидела количество непринятых вызовов. «Что, много пропущенных?» Вячеслав и сам от себя не ожидал, что задаст этот вопрос. В конце концов, это не его дело. Но, услышав сейчас этот возглас, он внезапно понял, что, случись ему самому также пропасть из эфира, его только друг Серега и потеряет. Маруся повернула к Вячеславу экран своего телефона, и он увидел 10 пропущенных звонков и 2 сообщения. Вячеслав удивленно присвистнул. «И это за какие-то 30 минут», — подлила масло в огонь Маруся. «От мамы, от братьев и их жен. Не звонили мне, похоже, только племянники да сам отец». «Поверьте, это замечательно, что у вас такая дружная семья», — ответил Марусе на это Вячеслав, а сам мысленно отметил, что «мой молодой человек» в перечисленном списке потерявших ее не прозвучало. Маруся вздохнула и набрала номер Ивана. Именно он ей звонил с известием, что отца увезли в больницу. «Маруська, у тебя почему телефон отключен? Ты где?» Звук в динамике телефона был хорошим, и Вячеслав расслышал каждое слово, произнесенное мужчиной. «Телефон сел на этом морозе, но я уже в машине сижу и выезжаю к вам». «И не соврала ведь, правда в машине сидит?» «Марусь, если недалеко от города отъехала, то разворачивайся. Нечего тебе в ночь да в такой мороз ехать». «Вань», — голос Маруси предательски задрожал, — «папа, он...» «Вот глупая, нет, отцу лучше, все обошлось. Ему поставили укол, и он уже спит. Спасибо Настёне, вовремя увидела». Маруся шумно выдохнула и улыбнулась. «Хорошо, Вань, передай там тогда нашим, что я не приеду. Мне уже все успели позвонить». «Конечно, передам. Все, сестренка, ты давай там аккуратно». «Да, буду аккуратно». Маруся улыбалась, когда нажимала на отбой, а, увидев взгляд Вячеслава, пояснила. «Мой самый младший старший брат». Вячеслав только кивнул на это. «Вячеслав, отвезите меня, пожалуйста, обратно в город. Я завтра папе позвоню, он спит сейчас. Брат сказал, что нет нужды ехать ночью. Я все равно на праздники к ним собиралась. Тогда и увидимся». «Хорошо, как скажете. Говорите, куда вас везти». Маруся назвала адрес и вжала голову в плечи. Она жила на другом конце города. Мало того, что сейчас им возвращаться назад почти 30 километров, так еще и через весь город ехать. Вячеслав же, услышав адрес, только качнул головой и сказал: «Пристегнитесь». «А вы довезите меня только до города, а там я на автобус сяду», — предложила, как ей самой показалось, оптимальный вариант Маруся. «Марусь, вы правда думаете, что я высажу вас ночью на автобусной остановке, которая находится на окраине города, и уеду?» — сверкнул Вячеслав на девушку глазами. Она смущенно молчала, а мужчина неожиданно произнес: «Впрочем, есть еще один вариант». «Да?» Девушка ухватилась за эту фразу в полной уверенности, что ей сейчас вызовут такси. «Могу предложить ночлег в моем доме». «Что?» Маруся думала, что ей послышалось, а потом, увидев внимательные глаза мужчины, и совсем смутилась. «Живу я один, так что мы с вами никого не потревожим. У меня есть гостевая спальня, обычно там останавливается мой друг Сергей, если остается у меня. Но сегодня могу предложить ее вам, Маруся, если, конечно, не боитесь за свою репутацию». «А мне надо за нее бояться?» — Маруся смотрела внимательно. «Не надо. Спальни хоть и рядом, но двери закрываются на ключ. Правда, ванная у нас с вами будет одна на двоих. Просыпаюсь я утром тяжело и только благодаря душу, так что... Вас утром разбудит шум долго льющейся воды за стенкой. Если вы готовы это пережить, то можем ехать». «Вячеслав, вы уверены?» — попыталась остановить его Маруся. «В чем? Что можем ехать?» — мужчина смотрел внимательно. «Нет, в том, что это будет удобно». «Марусь, у вас есть другой вариант? Мы с вами находимся за городом, и до вашего дома ехать дальше, чем до моего. Боюсь, что первый автобус в город пойдет только утром. Электричка точно только утром. А завтра нам с вами надо быть в городе уже с утра. Еще вопросы будут?» Вячеслав посмотрел на Марусю. Увидев, что она смущенно молчит, он улыбнулся и произнес: «Если обещаете приготовить на завтрак яичницу и бутерброд, то поехали». «Обещаю». Маруся смотрела серьезно. «Вот и договорились», — кивнул Вячеслав и свернул к своему поселку.